Глава 20. Ада помнила о том, что мать дала ей день на раздумье, поэтому собиралась пойти на место назначения на следующий день. Прямо сейчас ее терзала ненависть и любопытство. Ей было крайне неприятно встреча с ней, но вернуть время назад и сделать другой выбор она не могла, поэтому думала, будь что будет. «Клео, я дома. Соскучился? Проголодался?» Захлопнув за собой входную дверь, крикнула девушка-котенку, который бежал радостно ей навстречу. Погладив котенка по шерсти, она направилась в свою комнату, переоделась и стала думать, чтобы приготовить на ужин. Полакомившись холодным жареным яйцом с беконом, Ада взяла с сумки стряпню и положила ее в шкафчик. Затем насыпала своему маленькому другу в миску кошачий корм и подошла к холодильнику. «Опять пожарить яйца? Нет, это уже слишком. Папе нужно что-то вроде супа. Но я не умею готовить такого рода блюда. Тем более я ненавижу готовить. А папа любит». Тут зазвонил ее мобильный телефон. Ада вздрогнула от такого внезапного звука, но тут же взяла его в руки и взяла в трубку. «Алло, пап, что случилось?» «Это не твой папа, девочка моя». «Что за? Мама? Что ты делаешь в кафе моего папы? Где он? Что ты с ним сделала?» Запаниковав, задавала девушка вопросы в трубку и задрожала. «С твоим приемышем все в порядке. Он тут меня гневом прямо прожигает, потому что я взяла без спроса его телефон». «Что тебе надо от меня? Дай трубку папе сейчас же!» «Успокойся, дочурка. Я не вру. Он правда в порядке». «Не называй меня так! Я терпеть тебя не могу!» Ада бросила трубку. Грозно смотря на экран мобильного, девушка думала, что ей перезвонит отец, но второго звонка не было. Сглотнув, она стукнула кулаком по столу и ломанулась к входной двери. Одеваясь, она вспомнила, что последний автобус должен был уехать в конец города еще полчаса назад. Сняв с себя куртку, она посмотрела на экран телефона и облегченно вздохнула. Автобус и правда уже уехал. А это значило, что скоро домой вернется ее отец. На часах было 16:30. «Чем бы занять себя?» «Ух, точно! Мне нужно уроки делать уже. Не люблю делать что-то в позднее время». Взяв на руки котенка, который сразу же замурчал в ее объятиях, Ада легкой походкой направилась в свою комнату и села за уроки. Прошло полчаса. Скрипнула дверь, и в дом вошел уставший и злой Каир. Следом за ним зашла женщина с хитрой улыбкой. «Ого, какой у тебя дом, Каир! Прямо загляденье! Так бы и жила здесь с любимым мужем!» «Замолчи, отродье! Ада может тебя услышать!» Не взглянув ей в глаза, бросил мужчина. «Ой-ой-ой, какой злой! Твой брат был таким наивным, добродушным, милым. Мой тип. Не то что ты. Угрюмый мизантроп, который потерял свою жену». «Я сказал, замолчи. Какое тебе дело до моей личной жизни? Мой брат был дураком, раз мог полюбить такую высокомерную демоницу, как ты. Именно ты убила моего любимого братца. Это все твоя вина. Как же я хочу, чтобы твоя дочь узнала правду о своем настоящем отце. Я обя... Что вы тут делаете?» Не успел мужчина договорить, как услышал расстроенный голос Ады, которая стояла перед ними и ждала ответа на свой вопрос. «Что здесь делает она?» Злым голосом пробубнила Ада, указав пальцем на женщину и топнула ногой, будто маленькая девочка. «Я пришла рассказать тебе правду об отце, дочурка», — грустно улыбнувшись, сказала Ури и потянулась к лицу Ады, желая погладить по щеке. Но девушка рефлекторно отдернула ее с отвращением на лице. «Я все слышала. Знаю, что подслушивать нехорошо, но я не специально тут встала, чтобы развесить уши, а хотела встретить тебя, пап, после работы. Но никак не ожидала, что за тобой завяжется... мама». Блеснув алыми глазами, она почесала затылок и, развернувшись, лениво поплелась в свою комнату, не желая больше что-то говорить или слушать. Ей внезапно стало грустно. «Ада, послушай!» — крикнул ей вслед отец, но она уже хлопнула дверью своей комнаты и больше не вышла.